Глава 17. Злата. Ночь проходит нормально. Под утро я просыпаюсь без будильника, долго ворочаюсь в постели, разглядывая все еще чужую обстановку комнаты, отведенной миром для меня. Панорамные окна, за которыми виднеется темный туманный рассвет, высокие потолки, добротная отдельная мебель светлых оттенков. Пожалуй, в лучшем месте я в свои 18 еще не просыпалась. На тумбочке рядом с кроватью разбросаны доллары, которыми меня щедро осыпал Ходжаев. Закусываю губу от вновь нахлынувшего чувства стыда и думаю о том, что произошло вечером. Больше всего на свете я хотела бы об этом не вспоминать. Но между ног все еще неприятно тянет, а на моей загорелой коже... Не знаю, как объяснить, будто липкий слой. Липкий слой, который никогда не отмоется. Как ни три его мочалкой. Быть может, никто и не заметит, но я-то знаю, что он есть. От этого паршиво и мерзко. Вместе с этой вспышкой самоуничижения снова приходит осознание. Назад дороги нет. Сейчас либо вперед, либо хоть умирай. Вот такое внутри настроение. Жалость к себе ласково окутывает, но я словно от противной паутины пытаюсь отмахнуться. Я не буду себя жалеть. Каждый человек сам выбирает дорожку, по которой ему идти. К несчастью, при рождении в роддоме не выдают карту и компас, поэтому куда именно ты придешь, в черное болото или в прекрасный сад, покажет только сама жизнь. У меня есть определенные сомнения, что способ, который я выбрала, приведет меня к чему-то хорошему. Но я тут же снова оглядываюсь по сторонам. Пока я была честной, я просыпалась в своей комнате в Пьянково, а сейчас — здесь. Так что похрен на моральную составляющую. Она еще никого не сделала богатым или счастливым. Как только слышу, что за Амиром захлопывается входная дверь, быстро поднимаюсь и заправляю свою кровать. А затем, замотавшись в белоснежное полотенце, бегу в гостиную. Мои пакеты так и остались сваленными на пол. После того, как Ходжаев меня оставил в ванной комнате, я побоялась идти сюда. Просто чтобы снова не показываться ему на глаза, и он не захотел повторить. Слышала, многие мужчины не могут заниматься сексом несколько раз за ночь, но почему-то дагестанцы я к таким несостоятельным не отношу. Уверена, что потенциал у него ого-го, как и размер. Опустив пакеты на кровать, начинаю примерку. Про себя я называю это шлюшьей психотерапией. Слово это использую специально, чтобы не было иллюзий. Я уже приехала сюда, как наша корова Таська, на веревке и хлопая длинными ресницами. Приехала за Айкиными обещаниями легкой работы. «Надо улыбаться», — говорила она, — «быть красивой и пить шампанское». Вместо всего этого я мою ноги Амиру Ходжаеву, а потом он грубо трахает меня у стены. Не, так себе сказочка. Нет, нет и нет. Я больше верить не буду. И себя обманывать тоже хватит. Примерив новый купальник, разглядываю его в зеркале. Фасон самый обычный. Раздельный, с треугольными чашечками и узкими трусиками. Повернувшись, замечаю синяки на бедрах и ягодицах. Глаза прикрываю. Секундная слабость, как помехи на экране, которые быстро проходят. Снова смотрю на свое тело. Из-за переживаний я резко похудела. Да по мне вообще можно преподавать анатомию. Хоть ребра считай, хоть выпирающую сбоку на животе тазовую кость исследуй. Достаю из пакета белоснежную длинную юбку и такую же рубашку из льна. Одеваюсь быстро, волосы собираю в хвост, на глаза черные очки напяливаю. Тиффани, между прочим, с черной оправой и серебристыми вставками на широких дужках. Очки безумно мне идут и придают статусности, что ли. Сильно мне они понравились вчера. Стоили, правда, дорого. Порядка $400 или 2 минуты у холодной стены в ванной комнате. Чёрт. Захватив новую объемную сумку, выхожу из номера. Преодолев 25 этажей на лифте, вежливо здороваюсь с девочками-администраторами и портье. На такси решаю сэкономить. Пополняю карту и с пересадками добираюсь до своего старого пляжа. Встретиться с ним сейчас, словно в глаза самой себе посмотреть. Сразу вспоминаю, как ездила сюда из апартаментов и мечтала, что скоро уеду в Москву, немного подработав на вечеринках. Дура. Спустя час самокопаний на пляже появляются мои старые знакомые. Эмма, Георгий и маленький Арсений. Они рады меня видеть и вообще говорят, что потеряли. Оказывается, Георгий неверно записал мой номер, или я, балда, продиктовала его не совсем правильно. В любом случае, мы опять обмениваемся контактами, и я снова строю песочные замки с их замечательным сыном. Правда, так круто и масштабно уже не выходит. Просто детство закончилось. Это, к сожалению, безвозвратно. Отряхнувшись от песка, переодеваюсь в пляжной раздевалке и тепло прощаюсь со своими единственными дубайскими друзьями. Шучу, что за мной должок посидеть с Арсением, чтобы Эмма с Георгием отдохнули. Они смеются. После этой встречи чувствую себя получше. Снова запрыгиваю в автобус, но из-за собственных мыслей пропускаю свою остановку. Выскочив на незнакомой улице, озираюсь и, сжимая широкий ремень от сумки на плече, иду в обратную сторону. Туда, откуда только что приехала. Дубай — безопасный город. Дубай — самый безопасный город на Земле. Все это я шепчу, когда навстречу мне выплывает внушительная толпа из одних мужчин. Наверное, в ближайшей мечети завершился зухр, или, как принято говорить, обеденный намаз. Страх, помноженный на стыд, стремительно разрастается под ребрами огненным шаром. Легкая ткань рубашки прилипает к спине, ветер больше не охлаждает. Когда равняюсь с потоком, ноги дальше не идут. Сандалиями в раскаленный асфальт врастаю, а мужчины вереницей проходят мимо. Один за одним, словно сквозь меня просачиваются. Разные. Совершенно разные. В белых, серых и черных кандурах. С бородами и гладко выбритые, молодые и старые, грузные и худые, улыбающиеся и хмурые. Мужчин очень много. Я от чего-то голыми их представляю. От этого мутит. Они как муравьи окружают. Кто-то из них задевает плечо, кто-то на ногу наступает. В ушах нарастающий гул вперемешку с арабским. От мужчин не пахнет потом или чем-то ужасным, но меня едва не выворачивает. Еще чуть-чуть и прямо на асфальт стошнит. Поэтому я поднимаю голову к небу и разглядываю еле заметные облака, скрытые за все тем же нависающим над городом смогом. Стану. Ладонями яростно голову сжимаю и прикрываю глаза. Помехи усиливаются. Вспышка. И внутренний экран гаснет. Чёрт. Толпа потихоньку рассеивается, и я снова остаюсь стоять одна. Оглянувшись, провожаю ее испуганным взглядом, схлипываю жалобно в ладонь, понимая, что я просто морально не выдержу, если таких, как Амир, у меня будет много. Не выдержу. Мотаю головой, вспоминая его последние слова, сказанные мне в ванной комнате. Я не отрабатываю те деньги, которые он мне платит. Стиснув зубы, замечаю через дорогу торговый центр. Решение приходит моментально. Пусть я шлюха, но это только мое дело. Мое тело, моя судьба, моя жизнь. Отодрав ноги от асфальта, бегу к светофору. Ночью я читала в интернете, что омовение ног — это вполне зарекомендовавший себя восточный обычай, знак уважения и повиновения женщины перед своим мужчиной. Вы хотите повиновения? Амир Рашидович, вы его получите так, что не унесете.